6.5. Эффект масштаба. Примечание. Эффект масштаба или экономия, обусловленная ростом масштаба производства, проявляется в снижении долговременных средних издержек производства на единицу продукции. Примечание. Редакция. Конец примечания. Анализ долгосрочной стратегии фирмы очень важен в различных ситуациях, от частного бизнеса до общественных школ, при регулировании деятельности как коммунальных, так и частных служб и предприятий. Например, анализ работы средней школы может привести к заключению, что школьная программа была бы более эффективной, больше изучаемых предметов и лучше оборудования и пособия, если бы в школьной системе была одна большая школа с 3000 учеников, а не 3 небольшие школы по 1000 учеников в каждой. Изучение деятельности телефонных компаний дает основание предполагать, что региональные телефонные компании могут обеспечить лучшее местное телефонное обслуживание, чем единая национальная компания. Страница 184. Лучше всего начать долговременный анализ с масштаба деятельности фирмы. Зависимость прироста объема выпуска продукции от увеличения использования всех производственных факторов раскрывает отдельные особенности производственного процесса фирмы на долговременном этапе. Как меняется выпуск продукции фирмы, когда пропорционально возрастают использованные производственные факторы? Например, если использование факторов удвоилось ли объем выпуска продукции, или он увеличился в большей или меньшей степени? Если объем выпуска продукции увеличился более чем в 2 раза при удвоении производственных факторов, такое увеличение называется положительным эффектом масштаба. Выпуск растет, потому что крупномасштабная деятельность позволяет руководителям и рабочим углубить специализацию при выполнении своих задач и использовать более сложное и мощное оборудование. Автомобильный сборочный конвейер представляет собой известный пример положительного эффекта масштаба. Положительный эффект масштаба необходимо учитывать при разработке государственной политики. Если действует положительный эффект масштаба, то экономически выгоднее иметь одну крупную фирму, производящую при относительно низких издержках продукцию, чем множество мелких фирм с относительно высокими издержками. Такая крупная фирма может контролировать устанавливаемую ей цену, и в связи с этим может потребоваться вмешательство государства в вопросе регулирования таких цен и деятельности компании. Например, положительный эффект масштаба в производстве электроэнергии послужил причиной государственного регулирования деятельности крупных энергетических компаний. Второй тип влияния увеличения масштаба производства заключается в том, что объем выпуска продукции может удвоиться при удвоении производственных факторов. В данном случае производство осуществляется в условиях неизменного эффекта масштаба. При неизменном эффекте масштаба размер деятельности фирмы не влияет на продуктивность используемых факторов. Средняя и предельная производительность факторов производства фирмы остается неизменной как для крупных, так и для мелких предприятий. При неизменном эффекте масштаба вместо одного завода, использующего определенную производственную технологию, можно построить 2 завода, выпускающих вдвое больше продукции. Страница 185. Например, крупное туристическое агентство может иметь такие же издержки на одного клиента и такое же соотношение капитала, помещения, конторы и труда, агенты, что и маленькое туристическое агентство, обслуживающее меньшее число клиентов. Наконец, объем выпуска продукции может увеличиться менее чем в 2 раза при удвоении используемых факторов производства. В данном случае мы сталкиваемся с отрицательным эффектом масштаба, применимым к любой фирме с крупномасштабными операциями. В конечном итоге трудности управления, связанные со сложностями организации и проведения крупномасштабных операций, могут привести к снижению капитала и трудоотдачи. Таким образом, отрицательный эффект масштаба связан с проблемой координации задач и сохранения контактов между руководством и рабочими. Положительные и отрицательные эффекты масштаба графически показаны на рисунке 6.9. Производственный процесс представляет собой такой процесс, при котором труд и капитал используются как факторы производства в соотношении 5 часов труда на 1 час машинного времени. Луч ОП содержит различные сочетания труда и капитала, которые могут использоваться для выпуска продукции при сохранении постоянных пропорций факторов производства. Примечание диктора. Далее, на странице 185 следует рисунок 6.9. Эффект масштаба. Конец примечания. Страница 186. Для относительно низких объемов выпуска продукции производственная функция демонстрирует положительный эффект масштаба, как показано на отрезке ОА, когда сочетание используемых факторов составляет 5 часов труда и 1 час машинного времени – производится 10 единиц продукции, как показано на нижней изокванте рисунка. Когда оба вводимых фактора удваивается, выпуск продукции утраивается с 10 до 30 единиц. Когда факторы производства увеличиваются наполовину, с 10 до 15 часов труда и с 2 до 3 часов машинного времени, выпуск продукции удваивается с 30 до 60 единиц. Для относительно высоких объемов выпуска продукции производственная функция фирмы демонстрирует отрицательный эффект масштаба, как показано на отрезке АП. Когда сочетание факторов возрастает на 1 треть с 15 до 20 часов труда и с 3 до 4 часов машинного времени, выпуск продукции возрастает лишь на 1 шестую с 60 до 70 единиц. А когда производственные факторы возрастают на 50% с 20 до 30 часов труда и с 4 до 6 часов машинного времени, выпуск продукции увеличивается только на 1 седьмую с 70 до 80 единиц. Рисунок 6.9 показывает, что при положительном эффекте масштаба изокванты приближаются все ближе друг к другу, если используемые факторы возрастают пропорционально. Однако при отрицательном эффекте масштаба изокванты все больше удаляются друг от друга, так как требуется все больше и больше количества производственных факторов. При неизменном эффекте масштаба изокванты равномерно распределяются в пространстве, на рисунке 6.9 не показаны. Эффект масштаба играет важную роль для фирм в различных отраслях производства в США и во всем мире. При прочих равных условиях, чем больше эффект масштаба, тем более крупные фирмы действуют в той или иной отрасли промышленности. Обычно производственные отрасли промышленности имеют больше эффект масштаба, чем отрасли сферы услуг, так как производству требуется существенный капитал вложения в оборудование, чтобы фирмы могли действовать самым эффективным образом. Отрасли сферы обслуживания являются трудоемкими и обычно обеспечивают эффективную отдачу затрат как в крупных, так и в малых масштабах. Во многих работах понятие «экономия», обусловленное ростом масштаба производства, используется как синоним понятия «возрастающий эффект масштаба». Однако первое понятие применимо, когда масштаб деятельности возрастает, и фирме дано достаточно времени, скажем, 1 или 2 года, чтобы удешевить производство путем замены тех или иных вводимых факторов другими. Страница 187. Эффект масштаба соизмерим с расширением производства, когда вводимые факторы в пропорциональном отношении остаются неизменными. Таким образом, фирма может удвоить выпуск продукции, используя некоторое кратное число всех вводимых факторов меньше 2, и получить возрастающий эффект масштаба. Экономия, обусловленная ростом масштаба производства, включает, следовательно, возрастающий эффект масштаба как особый случай, но в более общей форме он допускает изменение всех сочетаний вводимых факторов по мере изменения уровня выпуска продукции.